А простой разговор трудно ему, и он стесняется, прячется ото всех. Теперь я знаю. Юноша в задрипанной ученической шинели был Иларион Певцов. Он был тяжелый и, как все считали, неизлечимый заика. А он мечтал стать актером, и у него в самом деле был талант. Он уходил за город, в лес, взбирался на горы. Там он декламировал, читал монологи, отрывки из пьес. Над ним насмехались, считали его полоумным. Но он превозмог непреодолимое. Он сделал невозможное. Через 15-20 лет после этой нашей встречи с ним на Замковой горе он стал одним из самых замечательных русских актеров. В обыденной жизни ему так и не удалось до конца избавиться от своего заикания. Но на сцене, когда он чувствовал себя не актером Певцовым, а королем Лиром, Павлом Первым, Чацким, он совершенно перевоплощался. Заикание исчезало без следа. Он говорил плавно, глубоко, сильно. Бывали, однако, и у него срывы. Бывали полосы, когда он не мог играть, потому что лишался силы управлять своей речью и побеждать ее недостаток. И все же он не отчаивался, у него не опускались руки. Когда я думаю о людях сильной воли, сильной страсти к искусству, я всегда вспоминаю его, чудесного актера Илариона Певцова. И мне приятно думать, что наши смешные попугайно-пестрые букеты из осенних листьев были, может, статься первыми цветами, поднесенными ему на трудном, но победном пути. Когда мы в тот день спустились с Замковой горы, во всем городе уже были расклеены объявления в черной траурной рамке. Такого-то числа, во столько-то часов, государь-император, самодержец всероссийский, Александр III, в бозе почил. «Что это значит, в бозе почил?» – спрашиваю я дома у папы. «Значит, умер». «А почему он умер в бозе? Он же был в Ливадии. Разве он оттуда переехал в бозу?» «В бозе», – объясняет папа. Это на церковнославянском языке значит «в Боге». «Умер в Боге». Ну, как говорят человеку, «ступай, милый, с Богом». Обыкновенные люди умирают просто, а цари отправляются на тот свет с Богом, в Бозе. Вот и все. Поняла? Понять-то я поняла. Но мне все-таки странно, почему по-церковнославянски Бога называют так фамильярно «Бозя», как «Кузя» или «Юзя». Весь день и весь вечер к нам приходят люди. Не то чтобы они были опечалены смертью царя, нет, нисколько. Но все они взволнованы, и у всех один вопрос. Что будет? Или, вернее, будет что-нибудь или не будет? Никто не уточняет, о чем идет речь. Это, видимо, всем понятно. Дедушка читает газеты, не перестает вздыхать и мрачно крутить головой. Я сижу тихонько, как мышь, за валиком дивана в папином кабинете. Никто меня не зовет. Поль на уроки, мама Юзефа купает маленького Сенечку. Я смотрю на людей, приходящих к папе. Иные приходят на 10-15 минут, и так как все говорят про одно и то же, непонятное мне, то я развлекаюсь, придумывая, из чего сделан этот человек или как именно сделан тот. Вот пришел наш сосед, зубной врач Тассилькраут, длинный как жердь, и я думаю, он сделан так, как делают копченого сига, В спину ему воткнули палку —